Глава 15. Я действительно задумалась, и по всему выходило, что картинка вырисовывается так себе. Это они еще не знают про визитки, а уж если обнаружится фотография в моей сумочке, следователь прослезится от счастья и закроет дело, даже не успев толком начать. Впрочем, быстро у него может и не получиться, если есть те, кто захочет раскопать правду. Если, конечно, те, кто захотят закрыть дело, не окажутся более могущественными, — заметил внутренний голос где-то далеко и ненавязчиво. Я посмотрела на мужчин. Ваши доводы шиты белыми нитками и развалятся при первом же детальном разборе, — начала я. Повесить на меня убийство, а на Черненко заказ у вас не получится. Вы так считаете? А если есть кто-то, кому это выгодно? Я уставилась на Максима. Так вы не считаете, что это я убила его? Скорее, я склоняюсь к тому, что вас могли подставить. Однако сомнения есть. Так что постарайтесь развеять их. Каким образом? — проворчала я. На мой взгляд, все это слишком глупо. Если я убийца, зачем мне постоянно светиться в этом деле? Возможно, вы не ожидали, что вас увидят в момент передачи скутера, и тем более узнают. Тогда меня вообще надо было отстранить от дела. Вместо этого мне возвращают скутер, чем только наводят массу вопросов и привлекают внимание. Я понимаю, но будем откровенны, эти аргументы тоже развалятся при первом разборе. Мы хотим докопаться до истины. Вопрос в том, все ли этого захотят. Намекаете, что кому-то выгодно подставить меня? Есть несколько вариантов. Первый. Вы убили Хмелева по приказу Черненко. Я фыркнула, но Максим только бросил на меня взгляд. Следователь ухватится за эту версию, будьте уверены. Но остальные варианты? Кто-то убил Хмелева, не сопоставив все случайные факторы и знать не зная, что вы окажетесь в подозреваемых. Это не очень благоприятный вариант для вас. Потому что отследить заказчика будет сложнее? Именно. Хотя и не невозможно. Все-таки Хмелев не последний человек в городе, и зацепки на людей появятся сразу. Однако, если киллер был со стороны и концов не найдется, дело вполне могут повесить на вас, чтобы закрыть. Перспективно. Еще вариант. Кто-то, наоборот, уловил происходящее движение и обстряпал все так, чтобы подставить вас. Тоже так себе вариант. Да. Потому как круг лиц все так же широк. Ну и последний вариант. Кто-то решил подставить именно Черненко, надеясь таким образом сместить его с арены. Максим закончил и развел руками, как бы подытожив. Я стала думать. В принципе, все варианты были разумными, кроме, конечно, первого. Остановиться на каком-то конкретно я не смогла, но совершенно четко поняла, что мне необходимо переговорить с Вадимом. Вот тебе больше никогда не увижусь. Как назло, а? Я постаралась всерьез рассмотреть вариант, при котором меня подставил Джеймс Бонд. И хотя вырисовывалось неплохо, душа не повернулась согласиться с этим. Устраивать такое приключение ради того, чтобы заманить меня в ловушку? Хотя почему нет? «Вы считаете, что ограбление и убийство связаны между собой?» — задала я вопрос. Переглянувшись, мужчины пожали плечами. «Сложно сказать», — заметил Алексей. «Мы пытаемся разобраться. Хотя это, конечно, первое, что приходит на ум. Вы осматривали дворы на предмет украденных денег?» «Осматривали», — нехотя кивнул он. «Безрезультатно. Выходит, либо он хорошо спрятал, либо у него был сообщник, которому и были переданы деньги, в то время как сам грабитель давал дёру. Мы склоняемся ко второй версии». Я кивнула, опять задумываясь. «А что, если Бонд отдал деньги одному из своих мальчишек? Или даже нескольким? Те тут же разбежались по дворам, и никому в голову не придет искать деньги у подростков в рюкзаках». Я покосилась на мужчин. Они терпеливо ждали. «Считают, мне есть что сказать?» «А ведь мне есть, причем в руках практически ниточка к грабителю, только и дел, что пойти по ней. Почему же, даже оказавшись в опасности, я молчу? Тряхнув головой, я сказала: «Просто не знаю, что делать». Переглянувшись, мужчины кивнули и поднялись. «Выбивать из вас информацию мы не будем», — заметил Максим у дверей. «Но следователь вполне может. Так что пока есть время, подумайте. Может, что и вспомнится». Закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и выдохнула. Максим, похоже, не сомневается, что я что-то скрываю. Может, убийца и не считает, однако уверен, что рыльце у меня в пушку. А вот замечание насчет следователя весьма полезное. Если события будут развиваться стремительно, то сюда могут и с обыском прийти. И если от визиток еще можно будет открутиться, то фотография... Быстро вытащив конверт из сумочки, я посмотрела на фото. При таком раскладе очень скоро у меня вообще не будет возможности встретиться с Бондом. Сейчас-то уже это чересчур рискованно. Наверняка за мной приставлена слежка. Однако попытаться стоило. Я сложила все визитки в тот же конверт, быстро оделась и выглянула в окно, осматриваясь. Ничего подозрительного не обнаружила, что еще больше насторожило. Мне никогда не приходилось уходить от слежки, тем более от той, которой я не вижу. В детективах герои часто пользуются чердаком и выходят через другие подъезды. И хоть мне эта затея не казалась перспективной, я решила рискнуть. Тихонько выскользнув на лестничную клетку, некоторое время прислушивалась. Закрыв дверь, осторожно поднялась на последний этаж и обозрела лестницу под потолком, начинающуюся где-то на уровне моих вытянутых рук. Подпрыгнув, я повисла на поручни и некоторое время болталась, подтягиваясь. Наконец, изловчившись, закинула на лестницу ноги и поползла вверх. На крышке люка красовался замок, и, как я ни пыталась открыть его, у меня не получилось. Следовало признать, что героини детектива из меня не выходит. Немного потоптавшись, я направилась вниз. Под лестницей была дверь в подвал, и ключи от нее хранились у тети Гали, живущей на первом этаже. Она работала дворником и хранила в подвале свой инвентарь. Немного подумав, я позвонила в ее дверь. Тетя Галя открыла почти сразу. Из квартиры вырвался отвратительный запах. Женщина разводила свиней и частенько готовила им нечто жуткое, рьяно благоухающее одновременно пшеной кашей, картофельными очистками и помоями. Тетя Галя уставилась на меня и добродушно поинтересовалась: «Чавой? По-моему, кто-то шумит в подвале». Чуть ли не торжественно выдала я. «Да ты чё, ой!» Женщина, схватив из гвоздика ключи, ринулась к подвальной двери. Та, естественно, была заперта. «Неужто через другую залез?» Взмахнула она руками, прислушиваясь. Мне хотелось поскорее закончить комедию, но пришлось делать напряженное лицо. «Может, милицию вызвать?» Выдала женщина, а я заволновалась. «Не надо никого вызывать», сказала, решительно забирая ключи из ее рук и открывая замок. «Сами разберемся». Инвентарь стоял у стены рядом с выходом. Остальное помещение тонуло в темноте. «Свет есть?» — поинтересовалась я. «Откуда вы? Да и зачем?» Два вопроса сами собой закрыли тему света. «Вот что», — сказала я, — «сделаем так. Я пойду туда, а вы ждите меня тут». «А если тебя того?» «Если услышите шум, сразу зовите на помощь. Если все будет тихо, то просто ждите». Я на мгновение заколебалась. «У вас телефон есть?» «А то. Дочь подарила. Мы с ней теперь каждый вечер созваниваемся». «Номер помните?» «Откуда вы?» Я с трудом сдержалась, чтобы не высказаться. «Можете телефон сюда принести?» Женщина молча выполнила мою просьбу, и я позвонила с ее телефона на свой. «Теперь у меня есть ваш номер», — пояснила я. «Ждите моего звонка и не шумите раньше времени, понятно?» Тетя Галя кивнула и даже перекрестила меня, а я двинулась на ощупь вперед. Несмотря на то, что никакого шума в реальности я не слышала, все равно было жутковато. Едва оказавшись за поворотом, достала телефон и включила фонарик. Проход был не очень широким, Вдоль него шли трубы. Я двинулась вперед, вертя фонариком по сторонам. Иногда в стенах были проходы в небольшие комнатки без окон. Примерно в середине дома в одной из таких комнаток обнаружилось маленькое окошко, ничем не забранное. Из него на пол падал прямоугольник света. Погасив фонарь, я приблизилась. Окно оказалось на уровне моей груди. Высунув голову, осмотрелась. Я находилась под балконом, позади дома. Вокруг густые заросли кустарника. Что ж, очень даже неплохой вариант, чтобы сбежать.